Глава вторая. Так прошло еще 3 года. Лавка господина Грюнвера процветала. Слава о производимых в ней артефактах гремела по всему королевству, и запись на них велась на 1/2 года вперед. В городишке нас стали привечать, подспудно понимая, что из-за популярности лавки господина Грюнвера в Делфис стали приезжать маги. Кто-то ехал просто, чтобы отдохнуть и познакомиться со знаменитым мастером, а кто-то и заполучить шкатулку без очереди. Вот только господин Грюнвер стал сдавать, не хватало ему магии на все. А я свои крохи могла вкладывать только под его прикрытием, чтобы ни у кого вопросов не возникало по магическому отпечатку. «Любому магу отдых нужен, а то он начинает болеть, когда магии не хватает», — говорил господин Грюнвер, размышляя вслух. «Наверное, нужно будет закрыться на выходные. Ты как раз возьмешься за книги, которые вчера из столицы доставили, а я отдохну, восстановлюсь». «Хорошо, господин, только утром на рынок сбегаю и больше на улицу ни ногой», — обрадовалась я. Утром привычной дорогой сбегала к семье, отдала монеты и послушала новости. Мать рассказывала, что Асила относила сына к законникам, но, к сожалению, магии в нем не оказалось. Конечно, все расстроились, но не сильно. Мальчик — это лишние руки в огороде. Да и приданное можно выгадать хорошее, когда женится. Потом сбегала на рынок, поругалась там с торговкой ягодами, так как за версту видно, что они лежали и уже 2 дней как забродили. Купила немного овощей и побежала домой в мастерскую. Не добежав 10 шагов до двери, остановилась, наблюдая странную для нашей улочки картину. В дверь мастерской по очереди стучались 2 лордов, а рядом с ними стояла молодая, очень красивая леди. Что это были за маги, я поняла сразу. Вначале почувствовала некое движение сил вокруг них, а потом в какой-то момент увидела уплотненный воздух, как кокон, обволакивающий их фигуры. Рассматривая, как они двигаются и как меняется воздух вокруг их тел, я немного потерялась во времени. Один из стоящих магов, высокий, с каштанными волосами до плеч и в строгом черном мундире, стучал в дверь и каким-то монотонным голосом, как будто он устал повторять одну и ту же фразу, выкрикивал: «Господин Грюнвер, открывайте! Я лорд Торлин Ларнетти. Заказывал у вас бездонную шкатулку в прошлом месяце». Обернувшись, добавил: «У моей сестры завтра день рождения, и шкатулка мне очень нужна сейчас». Леди нервно хихикала, закрывая личико веером, а второй лорд, держа в руке изящный бокал с шампанским и периодически отпивая из него, увещевал своего спутника: «Торлин, прекрати, ты всю улицу решил перебудить. Я слышал, что артефакторы любят работать по ночам, а утром спят до полудня». «Линая, дорогая», — обратился он к девушке, — «ты же потерпишь до вечера без новой безделушки?» Он явно был постарше своих спутников, но выглядел так, будто не стоит посреди улицы с бокалом в руке, а обращается с трибуны к своим адептам, изрекая непреложные истины. «Боюсь, что нет, Адриан. В отличие от тебя, у меня нет целой школы магов и всяких там...» Красивое личико девушки исказила капризная гримаска. Она сделала несколько шагов к лорду, отбирая у него бокал с шампанским. «Это вам они с энтузиазмом отдают все свои разработки для испытаний. А мне, бедной, приходится выбивать новинки, штурмуя лавки, вот как сейчас». Она отпила из бокала, наблюдая за лордами из-под опущенных ресниц. Но тут второй лорд на какой-то момент замер, и на каблуках высоких сапог резко развернулся в мою сторону. Торлин и Линая, повинуясь любопытству, тоже развернулись. Несколько минут в тишине они рассматривали меня. Затем лорд Торлин, полным презрения голосом, спросил: «Эй, парень, подскажи, когда открывается лавка господина Грюнвера?» В этот момент я по стеночке попыталась пробраться в мастерскую. «Простите, лорды, но она откроется только в понедельник утром», — неуверенно произнесла я, чувствуя страх. И, поддавшись ему, сорвалась с места и побежала к маленькой неприметной двери сбоку от главного входа. Влетев в дверь, я попыталась ее захлопнуть, но не успела. Лорд Торлин самым наглым образом всунул в дверь трость и толкнул ее внутрь с такой силой, что та прибольно ударила мне в лоб. От боли и обиды хлынули слезы. Схватившись за ушибленное место, я отскочила от двери и заплакала. «Что вы делаете? Больно же! Господин отдыхает и не принимает посетителей в мастерской!» Я в первый раз в жизни видела магов так близко, но уже в душе понадеялась, что в последний. Наверное, это отразилось на моем лице, а мой лепет еще больше взбесил мага. и он решил наказать взорвавшегося мальчишку. — Как ты разговариваешь, щенок! — закричал Торлин. — Вас тут совсем не учат почтению к магам. Ну так я тебя научу! С этими словами лорд вскинул свою трость в мою сторону и меня откинуло на противоположную стену. С гулким звуком я приложилась головой и рухнула на пол, почти потеряв сознание. — Торлин, потише! Ты так убьешь мальчика до того, как мы получим мою шкатулку! — входя, сказала леди Линая. — А то вдруг господин Грюнвер любит щуплых мальчишек. Ты лишаешь его развлечений, а он нам в отместку брак подсунет. — Да, Торлин, чё ты так рассердился? — задал вопрос лорд Адриан. — Парнишка не виноват, что у него нет образования, и он не понимает, с кем разговаривает. Лорд Торлин посмотрел в мою сторону, отобрал у леди Линая бокал и допил его одним махом. «Любой разозлится, если долбится битый час в закрытую дверь!» Он вдруг злорадно ухмыльнулся и толкнул следующую дверь. «Ну, хотя бы в мастерскую мы попали!» Перед глазами все расплывалось, затылок раскалывался, а по шее стекала струйка крови. Но я слышала, как мимо прошли подвыпившие маги, а лорд Торлин стукнул тростью о пол рядом с моей головой. Слышала, как они подняли с постели господина Грюнвера и, увидев, что он полукровка, с издевкой потребовали самую лучшую шкатулку. И только потом, потеряв счет времени, я осознала, что сижу на полу, а господин Грюнвер приложил к моей голове компресс. Посмотрела на господина, на его скуле расплывался объемный синяк, а в мастерской царили полный разгром и беспорядок. «Очнулась? Вот и хорошо. Ничего. У славы и достатка есть свои отрицательные стороны», — с грустью сказал он. — Это моя ошибка. Не нужно было твои шкатулки продавать. Ну, да ладно, переживем. Я поднялась, чувствуя слабость и какую-то необъяснимую злость на свою беззащитность. — Как же так, господин? Разве лорды имеют право врываться и громить тут все? — возмущалась я. — Это что за законы такие, которые позволяют магам так поступать с простыми людьми? — Увы, девочка моя, магам никто не указ, у них свои законы, — с грустью ответил господин. — А простые люди для них, что букашки на земле. — Нам теперь много заказов переделывать, — не унималась я, собирая поломанные заготовки. Это время и силы, которых и так не хватает, а эти лорды просто невоспитанные наглецы, и нужно обязательно заставить их за все заплатить. — Угомонись, девочка! Вот что нам действительно нужно, так это сделать шкатулку за ночь, — сказал он, доставая лучшую заготовку с полки. — Завтра их корабль отплывает, и если мы успеем доставить ее, то избежим дальнейших неприятностей. Нашли заказ лорда Торлина Ларнетти. Он был сделан не месяц назад, как тот кричал, а всего лишь неделю. Тем не менее, мы успели, воспользовавшись заготовками от других заказов, и к рассвету собрали почти в точности то, что он просил. Шкатулка была синяя, с инкрустацией и с замком, которым я очень гордилась. Господин Грюнвер положил ее в коробку и перевязал красивой лентой. — А как же заказ леди Бренварии? — сокрушалась я. — Она ждет его через неделю, и мы планировали отправку как раз с этим кораблем. — Мы с тобой, Валерия, теперь от многих заказов откажемся, — сказал господин, записывая на листке адрес. — Попробуем продавать наши артефакты через других мастеров. Так спокойнее будет. «Много денег потеряем. Да и все уже знают, что шкатулку мы придумали». Пожала я плечами. «Иди, Валерий». Передал он мне листок. «Отдай шкатулку одному из лордов, которые были здесь вчера. И приложи счет». Голова все еще болела. Да и слабость одолевала после бессонной ночи. Но делать нечего. Я взяла шкатулку и поплелась по дороге в гостиницу. Только когда на пристани показался лучший отель города, я осознала, что волосы висят сосульками, слипшиеся от крови, а вся одежда грязная и в пыли. Но, как ни странно, в отеле, немного покривившись при виде такого чудо-посыльного, указали мне место, где полагалось сидеть и ждать, пока лорды соизволят спуститься и забрать шкатулку. Через час я уже начала переживать, что мы не успели, и нас ждут неприятности, о которых говорил господин Грюнвер. Подбежала к консьержу с вопросом, не забыли ли передать лордам, что их заказ доставлен. И тут увидела лорда Адриана, завязанными в хвост длинными черными волосами, в белоснежной рубашке и в высоких сапогах. Он спускался по лестнице, что-то просматривая на блюде для подачи писем, любезно подсунутым ему магией. Увидев, что я стою внизу, у ступеней с консьержем, еле удерживая объемный сверток, он скривился, отметив взглядом и потрепанный вид, и забрызганную кровью одежду. Вздохнул с видом, как вы мне все надоели. Поманил меня рукой за собой, резко повернулся и пошел обратно. Я застыла, не понимая, как поступить в такой ситуации. Если пойти за этим надменным лордом, предсказать дальнейшее развитие ситуации сложно. А если остаться стоять, то опять могут принять это как неуважение. Подумав, решила, что, скорее всего, он не хочет распаковывать подарок для леди при всех. Поэтому спокойно, в немного склоненной позе, поднялась по лестнице и зашла в апартаменты. Там был разгром еще похлеще, чем эта компания оставила у нас в мастерской. На полу валялись битые бокалы и недопитые бутылки, на кушетке виднелся предмет явно женского туалета, а в центре комнаты были свалены в кучу книги и порванные картины. Улыбнувшись про себя, я подумала, что, видно, лорды не очень любят читать, и им не по душе живопись. Заметив, что лорд за мной наблюдает, опустила глаза долу и протянула коробку. Лорд взял ее, одним движением разорвал упаковку, достал шкатулку и поставил на столик. Долго и изучающе смотрел то на меня, то на шкатулку. Потом почему-то злорадно улыбнулся и, обращаясь ко мне, попросил. «Ну что, парень, показывай, как она работает». «Там есть инструкция, лорд». Не стушевалась я. «Помощники не вправе прикасаться к вещам клиентов». Так отвечать меня научил господин Грюнвер. «А ты не прикасайся, а просто покажи. И это не просьба, мальчик». Лицо лорда внезапно исказил угрожающий оскал. «Интересно, зачем это лорду нужно?» – подумала я. Но, тем не менее, подошла к столу, взяла с пола сброшенную салфетку и положила ее в шкатулку, не притрагиваясь. Я запомнила, как свое имя, еще в первую неделю жизни у господина Грюнвера, что прикасаться к артефакту после того, как наложено прикрытие, запрещено. Он может откликнуться на магию своего создателя, то есть на мою. И тогда разлетаются на куски вся легенда о великом мастере. Лорд Адриан выпрямился, сузил глаза и чуть подвинул ко мне шкатулку. «Хе-хе-хе!» — раздалось за моей спиной. Я повернулась на звук. В дверях смежной комнаты стояла леди Линая. «Мальчик, закрой, пожалуйста, крышку шкатулки», — с капризными нотками в голосе сказала она. «Закрой крышку, парень, а то я рассчитаюсь с тобой за испорченную трость». Из той же двери вышел лорд Торлин. Он явно был зол. С испугом я повернулась к лорду Адриану в поисках хоть какой-то поддержки. Он, приподняв брови, представился. «Я лорд Адриан Фабиа, владелец элитной школы магов и дамагов». Лорд пытался выглядеть солидно, что никак не вязалось со следами жесткой попойки в комнате. Я невольно ухмыльнулась этому факту. Лорд, заметив недоверие и усмешку с моей стороны, продолжил. «Господину Грюнверу грозят лишение имущества и каторга за сокрытие магически одаренного ребенка». Процедил он сквозь зубы. Вот тогда я по-настоящему испугалась, поняв, что им каким-то образом стало известно о моем участии и производстве артефактов. Прочитав это в моих испуганных глазах, лорд Адриан повернулся к леди Линае и кивнул. «Не бойся, мальчик, ты, скорее всего, дамаг, и тебе нужно учиться, а не быть подмастерьем у полукровки», — неожиданно мягко сказала леди. «Дотронься до шкатулки!» — прикрикнул лорд Торлин, перехватив поудобнее оплавленную трость и со звоном ударил ею по стоящей рядом бутылке. Я не вздрогнула от резкого звука. Минуту подумав, решила, что лучшая защита — это нападение, и нужно оперировать тем, что есть. А есть у меня полный разгром мастерской и большое количество сломанных заказов, которые надо как-то скомпенсировать. Посмотрев почти с вызовом на лордов, я достала счет, раскрыла его и положила на стол рядом со шкатулкой. Вытащила из кармана перо и, проговаривая каждый пункт вслух, расписала ущерб, который был причинен вчера. Аккуратно посчитав все заготовки и потраченные на них максилы, написала в конце сумму, которая, надо сказать, вышла очень даже внушительной. Выпрямившись, отметила, что за мной наблюдают, и, собравшись с духом, выпалила. Любые демонстрации только после оплаты и полного возмещения ущерба за причиненный разгром. Если вас не устраивает изделие, я с удовольствием заберу его. Очередь на них большая. И, глядя на Торлина, добавила. А ваш заказ, как мы выяснили, сделан всего неделю назад. В апартаментах воцарилась гробовая тишина. Я, нервно поджимая губы, не отрываясь, смотрела на счет, ожидая решения лордов и стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Лорд Торлин сделал пару шагов в мою сторону, но остановился под взглядом Адриана. И только леди Линая, ступая очень мягко, как кошка, подошла и ласковым голосом спросила: «Как тебя зовут, мальчик?» «Вал», — почти шепотом ответила я. «Ответь-ка мне, Вал». Лорд Адриан прищурился, всматриваясь в счет. «По какой формуле ты рассчитал затраченные маг-единицы, разбитых лордом Торлином заготовок?» Он поднял взгляд на меня и добавил: «Мне кажется, что тут сумма мага-сил явно завышена». Я аж захлебнулась от негодования, поражаясь наглости этих лордов, и решила отомстить. Пересчитать все полностью, как положено, с учетом стоимости испорченных материалов. Подошла к столику, перевернула счет и на обратной стороне расписала формулу полностью. Вписала сноски на расходные материалы, включая время, потраченное на сбор и соединение всех примененных элементов, которые они загубили вчера. И в самом конце листочка написала сумму, превышающую первый счет, вдвое. Подчеркнув ее, повернула счет к лорду, выпрямилась и с торжествующей улыбкой оглядела всех присутствующих, лица коих выражали скорее изумление, чем гнев или возмущение, которых я ожидала. — Ничего себе! — хриплым шепотом высказался лорд Торлин. — А сколько тебе лет, Вал? — задал он вопрос в никуда. «Мы, конечно, все заплатим, милый Вал, и возместим ущерб полностью. Хотя мне кажется, что полукровка-гном от денег откажется», — улыбнулась мне леди. «Это почему же вам так кажется?» Не скрывая неприязни, ответила я на ее улыбку. «Потому что он потеряет нечто гораздо более ценное, чем деньги», — ответила Линая, глядя на свою руку и сдувая с нее какой-то порошок прямо мне в лицо.